пути времени много, и проигравших немало. Город зал, жизнь спектакль, в главной роли здесь ты. Прошу, остановись, выйди из игры, выйди из игры. Это мид, не надо душу, простой ответ скажи. Ничего не нужно, дольше ждать, поверь. Не хватит сил, встреча, разговор. Я бы дал весь мир за тебя. Околдовала сердце, знаешь, сколько боли. И внутри протеста не находишь места. В душе для меня опять уходишь, жаль. Ты уходишь за тобой, уходят звезды, ты уходишь, разрушая чьи-то грезы. Ты уходишь, возвращаясь, даря надежды, ты уходишь, оставляя на сердце скрежет. Ты уходишь.